Глава 20. Сделка. Когда мы вышли за пределы Академии, я поняла, что все мои усилия по преображению Элис прошли даром. Выражение лица у девушки было такое, будто не навстречу с симпатичным молодым человеком идет, а на собственные похороны. И тут никакая одежда из моего гардероба, легкий дневной макияж, призванный скрыть синяки под глазами, и прическа не помогут. Около ворот нас ждал тайный страж. Или не он? Вроде формы их, рыжие, а лицо... Я всматривалась и никак не могла понять, Саймон это или нет. И стоит рядом, а черты совершенно невозможно разглядеть. «Добрый день!» По голосу кажется Саймон, хотя все равно не очень понятно. «Извините, я пока не буду снимать маскировку». Он слегка наклонил голову в знак приветствия. «Вам удалось что-нибудь узнать?» Я с трудом держала себя в руках, чтобы не начать подпрыгивать от нетерпения. «Не здесь. Давайте зайдем куда-нибудь», — предложил страж. И я уже было сделала шаг за ним. «Мы никуда не пойдем!» Дернула меня за руку соседка. «Пока не увидим вашего лица». «Нам не рекомендуется снимать маскировку, когда мы при исполнении». «Значит, зайдете к нам, когда будете не при исполнении», — решила рыжая и уже развернулась, намереваясь тащить меня за собой. «Ладно», — нехотя согласился страж. Мгновение, и Саймон, теперь уже в этом не приходилось сомневаться, стоял перед нами. «Я верну маскировку, если вы удостоверились». Молодой человек дождался ответного кивка Элис, и лицо его снова поплыло и размылось. К этому эффекту добавлялся отвод глаз, так что удержать на страже внимание оказалось сложно. Какими-то переулками мы вышли к небольшому полуподвальному заведению, где царил даже не полумрак, а настоящая темнота, с которой не справлялись тусклые светильники. Вся обстановка, простые круглые столы и массивные стулья, барная стойка без особых изысков, под потолком небольшие окошки, не добавляющие заведению света. «Не удивляйтесь и не пугайтесь», — Саймон подал нам руку, помогая спуститься по крутой лестнице. Я с благодарностью приняла помощь, Элис же показательно проигнорировала раскрытую ладонь и уверенно сбежала вниз. «Это что за притон?» Рыжая недовольно оглядывалась, не спеша отходить от лестницы. «Это место принадлежит тайной страже». И в доказательство Саймон снял маскировку и остался перед нами с обычным человеческим лицом, а не с непонятными размытыми очертаниями. Здесь встречаются с осведомителями или просто проводят время, и можно свободно поговорить. Не знаю, поверила ли Элис, но я, оглядевшись и заметив еще несколько людей в характерных черных костюмах, не сомневалась в словах Саймона. Некромант провел нас к одному из столиков, по пути поздоровавшись с парой коллег. «Меню здесь без изысков», — протянул нам просто оформленный буклет «Страж», «но готовит вкусно. Я угощаю». Последнее уточнение было крайне важным. Саймон нравился мне все больше. «Я не голодная», — сразу скорчила недовольную гримасу соседка. «А мне кофе. Надеюсь, он здесь действительно неплохой. И к нему мороженое», — посмотрела на рыжую, — «два». Себе Саймон заказал по полной программе и мясо, и гарнир, и салат. Посматривал еще на страницу с элем и пивом, но, бросив на нас короткий взгляд, с явным сожалением заказал большую кружку чая. Да, он же после дежурства, голодный, наверное. «Леди, как и обещал, я разузнал все, что смог о ваших бабушке и дедушке, их гибели и примерно восстановил картину событий. Порадовать мне вас особо нечем. Ваш дед, Джеймс Риар, некромант, устранял последствия энергетического всплеска на одном из кладбищ, но из-за неправильной оценки опасности руководством он и его напарник попали в ловушку с огромным количеством нежити. Напарник не выжил, а ваш дед сумел выкарабкаться и даже поставил заградительный барьер, но повредил спину. Ходить почти не мог. Бабушка, Агнес Риар, проклятийница, под конец жизни почти отошла от дел, выполняя только небольшие частные заказы, ухаживала за мужем и растила вас. И именно на нее возложили всю ответственность за случившееся в доме. На бабушку? То, что бабушка была выдающимся специалистом, признавала даже мама. А у мамы были все причины не любить свекровь, недосмотревшую за дочерью. Да, поскольку они погибли и претензии предъявить было некому, то особо и не расследовали ситуацию. Записали все со слов ваших родителей. Представляю, что они наговорили, выгораживая меня. Но это не все. Страж покрутил в руках вилку, задумчиво глядя в сторону. У меня есть предположение, что призванная темная сущность не была изгнана полностью и смогла вернуться обратно. У меня мурашки побежали по спине. «А можно узнать точно?» Я сглотнула. «А если оно и правда здесь?» «Есть специальные тесты для проверки. Разорвана ли связь с вызывающим?» «Как вы понимаете, если связь разорвали, то и существо изгнали. У них нет своих собственных сил. Они могут существовать только за счет кого-то, как паразиты. Если же мы обнаружим хотя бы намеки на энергетическую связь, то нам придется искать и изгонять сущность. Без вас здесь никак не обойтись. И делать это придется, потому что любая теневая тварь способна притянуть еще десяток, а за столько лет и больше». «Это опасно?» «Нет, я не собиралась отказываться. Я прикидывала варианты». «Достаточно. Но с вами будут опытные некроманты, так что беспокоиться не о чем. И еще нюанс. Я подозреваю, что раз вам в детстве удалось вызвать сильную темную сущность, скорее всего, у вас ярко выраженный дар медиума». «А без дара я бы не вызвала?» «Если о некромантии я знала ничтожно мало, то про медиумов и духов только слышала в самых общих чертах. При вызове духа, тени, потусторонней сущности нужны или знания с навыками, или дар. Сомневаюсь, что вы овладели искусством призыва к 7 годам. Кстати, если вы сильный эмпат, то вкупе с высоким потенциалом темной магии это почти 100% гарантия, что вы медиум. В целительстве эмпатия давала возможность лучше чувствовать своих пациентов или взаимодействовать с ними, если пациенты иначе изъясняться не могут. Животные – яркий пример. Эмпатия в комбинации с темной магией позволяла взаимодействовать с несколько иными, не совсем обычными существами. Живое и неживое одинаково отзывалось на человеческие способности. Вот только я никогда не собиралась налаживать контакт с духами и тенями. Избавьте ушедшие от такого счастья. Та единственная встреча навсегда отбила охоту. Вас никто не собирается заставлять и дальше входить в контакт с призванными, поспешил успокоить Саймон. Для этого нужно учиться на факультете темной магии, на кафедре некромантии, да еще спецкурс проходить. Но если призванная вами теневая сущность на свободе, вы должны нести ответственность. А ведь я могу отказаться. Я прямо посмотрела стражу в глаза. Разве может тайная стража принудить обычного гражданского искать призванного? Я думал, мы сможем договориться. Рыжий некромант взгляд не отвел. «Можем», — подтвердила я. «И вы отлично знаете, чего бы я хотела». «Леди, не в наших силах снять обвинение и как-то повлиять на приговор суда», — нахмурился некромант. «Но в ваших силах сформулировать обвинение и подобрать доказательства так, чтобы моих родителей не казнили. Кроме казни, их может ждать что угодно. От купирования дара до каменоломен. Тоже незавидная участь. Я хочу нормальной жизни для родителей. Или вы ее гарантируете, или сами ищите всех своих духов, теней и кого там еще. Это ваши духи, прошу заметить. Саймон держал себя в руках, что вполне ожидаемо для некроманта. Но все же недовольство на конопатом лице читалось отлично. Голубые глаза буквально затягивало льдом. «А вы попробуйте, докажите, что мои!» Встала я в позу. «Вы же сами мне рассказали все, когда вспомнили», — резонно заметил страж. «Да мало ли, что я там вспомнила. У меня в последние дни сплошные стрессы и волнения. Даже с магией своей не справляюсь». И продемонстрировал стражу браслеты. Молодой человек удивленно взглянул на них. «Да, ношу браслеты в 20 лет». «И я бы ее памяти не доверяла», — вмешалась Элис. «Она элементарных вещей запомнить и выучить не в состоянии. Знали бы вы, какая у нее в Академии успеваемость?» Я недовольно закатила глаза. «Помощь и поддержка мне, конечно, нужны, но не такие же». «Я обсужу варианты, но, леди, лучше бы вам сотрудничать со стражей добровольно». Я поняла, что рыжий не угрожает, но от предупреждения повеяло холодом. Некромант, что с него взять? «Я готова сотрудничать, но не просто так. Дайте шанс моим родителям. Они целители и живыми принесут намного больше пользы». Элис под столом сжала мою руку. Саймон разглядывал нас, отстукивая незамысловатый ритм по столешнице. «Я ничего не обещаю, но поговорю с руководством», — согласился страж. «Но учтите, если вы хотите серьезное послабление, то и от вас потребуют немало». «Я сделаю все, что в моих силах. Пожалуйста». Я заглянула в голубые глаза. «Правда, я не знаю, что могу предложить взамен». «Вряд ли у тайной стражи такой дефицит медиумов, что они готовы брать необученного человека». «Вам озвучат условия». Некромант испытующе посмотрел на меня, решая, сказать все сразу или нет. «Гримуар, который вы использовали для призыва. Мы заинтересованы в том, чтобы он нашелся раньше, чем попадет в неподходящие руки». «А его не нашли?» «Судьба гримуара мне была неизвестна. И как его искать в случае чего?» «Не нашли. Мы проверили опись вещей. Ваши родители сказали, что отдали опасную вещь на хранение в Миасский банк». «В Миасском банке очень надежная система хранения. Это нас и беспокоит. Вы пользовались книгой последней. Такие вещи, как бы выразиться, имеют собственную волю и вполне могут отозваться на ваш зов, если правильно позвать». На первый взгляд ничего сложного. Я посмотрела на Элис, она только плечами пожала. Откуда ей знать об особенностях темной магии? Но меня как-то настораживал поиск гримуара, причем больше, чем история с призраками. «Ладно, выбор у меня невелик, поживем – увидим». И я согласилась. «Что от меня требуется?» А сама гадала, попросит ли принести клятву или нет. «Давайте для начала проверим, точно ли сущность в нашем мире», — улыбнулся страж. «Вы готовы доехать сейчас до своего дома?» «Готова». Я доела мороженое, а второе сунула Элис. «Тогда едем». Страж оставил деньги на столешнице и поднялся. «И все же, как получилось, что я кого-то вызвала? Неужели дар медиума играет такую большую роль?» Спросила я уже в нанятом Саймоном экипаже. «Скорее всего, вы испытывали сильные негативные эмоции. Страх, злость, отчаяние. Это и привлекло теневую сущность. Плюс кровь. Не знаю, сделали вы это сознательно или интуитивно, но Привязка в таких случаях получается крепкая. А каждый гримуар — это сильнейший артефакт. Он сам по себе кратно усиливает любое заклинание. А заклинаний в том гримуаре было множество. Каждый такой том, если верить бабушке, существовал в единственном экземпляре и был уникальным сборником редчайших заклинаний.